Глава 22. Шаман Василий Собачников сидел, поджав ноги на скале над посёлком, и с невозмутимым видом смотрел, как выстрелы с подводной лодки превращали радиостанцию в груду обломков. Обезумевшие от выстрелов птицы белой пругой метались над скалами. Десант достиг берега и бросился вверх, рассыпаясь редкой цепью. Со скалы было видно, как жители устремились в тундру. Собачников перевёл взгляд на бухту. На его глазах сейнер Самсон, на котором и сам Василий прибыл на новую землю, таранил лодку. Взрывом сейнер разметало в куски. Изуродованная подлодка продержалась на воде не более нескольких минут, носом уйдя под воду. Собачников вспомнил старого капитана, который угощал чаем. Такого вкусного чая Собачников не пробовал никогда в жизни. Ноги после того чая отнялись, и капитан сам отвёл Василия в каюту. Узкие глаза шамана превратились в едва различимые щёлочки. Он посмотрел на оставленные десантом резиновые лодки. Хорошие лодки, только мягкие. Мягче байдары. Собачников приподнял руки ладонями вверх, сделал несколько движений, будто сгонял воздух в шар перед собой. Крачки, нырки, альбатросы, гагары, метавшиеся над бухтой, закружились белым смерчем. Крики их смолкли. Собачников перевернул ладони к земле, и птицы устремились вниз, точно увидели под собой огромный косяк рыбы. Удостоверившись, что радиостанции превратились в развалины, лейтенант свистком собрал разбежавшийся по посёлку десант. Одного не хватало. Одинокий выстрел со стороны тундры вложил пулю прямо между глаз солдата. «Всё, отходим», – скомандовал лейтенант. Чудовищный взрыв потряс воздух. На месте подводной лодки поднялся столб воды, пены и обломков. На глазах потрясённого лейтенанта подлодка капитан-лейтенанта Розы ушла под воду. Он скинул глазам бинокль, обшаривая взглядом место взрыва. Спасшихся не было. «К шлюпкам! Живо!» – скомандовал лейтенант. Солдаты стопотом бросились к берегу. Огромная стая птиц поднялась с земли при их появлении. Лейтенант не верил своим глазам. Резиновые лодки превратились в мокрые и склёванные лохмотья. Вне себя от ярости он скинул автомат и стрелял по птицам, пока капрал не перехватил ствол и не пригнул к земле. «Есть лодки, лейтенант!» Он кивнул в сторону вытащенных на берег рыбачьих вельботов. «Спустить на воду, будем двигаться к основной группе», – скомандовал пришедший в себя лейтенант. Спецлагерь «Бестиарий». Берег был не далее, чем в 5 милях. Видман развернул перископ. Слева, в дымке, угадывались очертания мыса Большевик. «Ну что, господин корветтен-капитан?» – спросил стоявший позади Нойберг. «Похоже, мы на месте. Взгляните, до берега не более 5 миль». Он уступил своё место майору. Нойберг прижался глазом к окуляру, переступил, пробегая взглядом по берегу. «Да, вижу. Вот бухта, а за ней проход в скалах. Сколько птиц?» «Брачный сезон, майор. Вьют гнёзда, высиживают птенцов. Вы подойдёте ближе или будете всплывать здесь?» «Ближе опасно. Глубины совершенно неизвестны. По местному времени сейчас 11 вечера. Я, конечно, не знаю специфику вашей работы, но, по-моему, самое время для того, чтобы высадиться на берег». «Вы правы». Нойберг вышел из центрального поста. Послышались его резкие команды. Видман сложил рукояти перископа и хотел уже было приказать опустить его, как что-то необычное привлекло его внимание. Он снова прилип к окуляру, всматриваясь в берег. Сначала ему показалось, что это взвилась огромная стая птиц. Она поднялась, закрывая склоны от вершин до самого моря, потом опустилась к воде и двинулась навстречу подлодкам серой пеленой. Видман протёр глаза, снова взглянул в перископ. То, что он принял за стаю птиц, было снежным шквалом. Он двигался сплошной стеной, за несколько минут преодолел расстояние, отделявшее лодки от берега. Видно было, как крутились вихри в глубине шквала, мелькнуло несколько птиц, подхваченных со скал, и всё утонуло в колючей снежной пелене. Видман приказал дать малый ход и вновь подозвал Нойберга. «Я никогда такого не видел, господин майор. Кажется, высадку придется отложить». «Что-то такое?» Нойберг попытался сам что-нибудь разглядеть сквозь оптику. «Вот это да! Напоминает буран в горах». Он выпрямился. «И сколько, по-вашему, может это продолжаться?» «Не могу сказать», – ответил Видман. «Я плавал на севере, но при приближении штормового фронта мы просто уходили под воду. Я продвинусь вперед мили на две, но потом придется ждать изменения погоды». «Да», – согласился Нойберг, – «ничего не поделаешь». После трех часов ожидания, когда Видман дремал за занавеской, отгораживающей его от общего отсека, к нему заглянул Нойберг. Извинившись, что разбудил, он красноречиво показал на циферблат часов. «Мы больше не можем ждать, господин корветтен-капитан. Мои штатские друзья...» Он скривился, словно от изжоги. «Напомнили мне, что лагерь должен быть захвачен не позднее завтрашнего вечера». Видман зевнул, прикрыв рот рукой, потер лицо ладонями и прошел центральный пост. Наверху все так же бесновалась метель. «Честно говоря, я вам не завидую, майор». «Эрих», – обратился он к старпому, – «командую всплытие. Сигнальщика и комендора в центральный пост». Засвистел в цистернах сжатый воздух. Лодка качнулась, подняла нос и устремилась к поверхности. Видман поднялся на мостик первым. Ветер и снег ударили в лицо. Он натянул поглубже фуражку, накинул капюшон плаща. Следом за ним выскочил сигнальщик. Поднес было к глазам бинокль, но тут же опустил. Море было относительно спокойное, 1,5–2 балла, но видимость не превышала нескольких метров. Из люка показался Нойберг. «Мы не выскочим на скалы. Прибой должен быть слышен на расстоянии нескольких кабельтовых. Вассерман хочет подняться наверх. Что ему надо? Подышать свежим воздухом?» «Нет, говорит, что погодные катаклизмы по его части». «Сумасшедший дом», – пробормотал Видман. «Позовите, пусть полюбуются катаклизмом». Нойберг исчез в люке. Вскоре послышалось пыхтение, и, похожий на краба Вассерман, с багровым от натуги лицом, поднялся на мостик. Косо посмотрев на Видмана, он огляделся с видом полководца, кивнул головой, будто удовлетворенный осмотром, и перегнулся в люк. «Герхард, скажите Фюлле и Граберу, пусть поднимаются сюда». Он снова покосился на офицеров. «Если бы вы вызвали нас 3 часа назад, лагерь был бы уже в наших руках, господа». «Это каким же образом?» – начал было поднявшийся вслед за ним Ридмайер. Но Видман прервал его жестом. «Тихо, господа». Он напряженно прислушался, потом скомандовал. «Стоп, машина! Прибой, господа! До берега не более мили». Вассерман помог выбраться из люка толстяку, его бородатому спутнику и 4-му штатскому, долговязому мужчине в толстых очках. Они осторожно спустились к орудию, обошли его и, посовещавшись, стали попарно лицом к берегу. Снег заметал их, ветер рвал полы одежды, но Видману показалось, что он услышал какой-то заунывный мотив, разложенный на 4 голоса. За плечом вздохнул старпом. Видман оглянулся. «Как тебе этот концерт, Эрих?» «Концерт?» – Ридмайер помолчал. «Англичане сейчас передали, вчера в 300 милях от Бреста потоплен линкор «Бисмарк», торпедирован и затонул». «Дьявол!» – выругался Нойберг. «Прошу вас, ни слова при солдатах». «Команде тоже пока незачем знать», – угрюмо сказал Видман. «Они затравили его, как медведя». «Эрих, иди вниз. Если будет нужно, я позову. Передай Дану по УКВ, пусть подойдет ближе». «Слушаюсь», – вяло козырнул старпом и спустился в лодку. Странно, но Видману показалось, что метель стихает. Он уже ясно мог различить нос лодки. Снег падал хлопьями почти отвесно, покрывая мокрую палубу белым покрывалом. «По-моему, шквал проходит», – подтвердил его мысль майор. «Что ж, готовьтесь к высадке». «Комендоров на мостик», – крикнул Видман в центральный пост. Войтюк поднял воротник шинели, опустил уши шапки и выругался. Надо же, всю неделю погода на загляденье, а когда дело дошло, откуда-то буран налетел. Того и гляденьем вчера на берег полезет, а тут не видно ни хрена. Старшина почти ощупью добрался до скал. Где-то здесь был первый пост. «Сиротин!» – гавкнул Войтюк. «Я товарищ комзвода!» Как из-под земли вырос низкорослый боец в шинели до пят и черной шапке с опущенными ушами. «Чего ты, черт, напугал? Чего там, где немец-то?» «Да кто же его разберет, товарищ командир взвода?» Боец виновато развел руками. «Тут хоть слоны из моря пойдут, все равно не увидишь». «Жить захочешь – увидишь, Сиротин. Они часовых первыми резать будут». Старшина с удовлетворением увидел, как округлились глаза бойца. «А ты как думал? Так что, гляди в оба». «Есть». Ватюк пошел дальше. Вдоль берега было расставлено 4 поста, сменяющихся через каждые 2 часа. Но старшина проверял стрелков каждый час. Были бы кадровые, и Гуря бы не знал. А за этими глаз да глаз. На втором посту сидел, приваливший спиной к камню, посиневший Умаров. При виде командира он вскочил, виновато опустил голову. Ватюк только вздохнул. «Ты не спи, хоть Умаров. Зарядку поделай, покури». «Так точно». Ватюк проверил остальные посты и уже спустился к колючей проволоке, окружающей лагерь, как услышал крик Умарова. Добежав до стрелка, он плюхнулся рядом с ним и выглянул из-за камня. Внизу прибой бил скалы, накатывался на галечный пляж чуть правее того места, где они лежали. «Чего орёшь?» «Во, товарищ командир взвода, смотрите, кто это?» Метель завывала, бросала в лицо снежную крупу. Ватюк поднёс глазам бинокль. К пляжу из круговерти шквала протянулась со стороны моря безветренная полоса. Снег там падал, кружась мягкими хлопьями. Даже волны будто бы были меньше, без барашков и пенных дорожек. Сначала старшина увидел какой-то сгусток снега, словно где-то в море оторвался островок и плыл к берегу. Потом он разглядел мелькание весел, мокрые каски, согнутые спины гребцов. За первой лодкой из снега вышла вторая, третья. До них было 500 метров. «Таким темпом добираться будут 10 минут», – прикинул он. Повернувшись в сторону первого поста, позвал Сиротина. Бухая сапогами, подбежал боец. «Так, пули лети в лагерь. Разбуди капитана, взвод в ружьё и бегом сюда». «Есть!» – стрелок умчался, спотыкаясь от усердия. «Ну, Умаров, говоришь, с басмачами воевал?» «Так точно, товарищ командир взвода». «Лодки видишь?» «Вижу. Сможешь попасть вон в того, что на первой впереди сидит?» Умаров присмотрелся, сощурив глаза. «В того не могу, в лодку могу, товарищ командир». «Тьфу, снайпер, мать твою!» Назаров, смазывая трофейный автомат, смотрел, как Кривокрасов пытается утюгом, наполненным углями, навести стрелку на галифе. Стрелка выходила кривая. Кривокрасов чертыхался, набирал в рот воды и, выплюнув её мелкими брызгами на брюки, начинал всё сначала. «На танцы собираешься?» – спросил Назаров. «Угу», – отвечал занятый делом Михаил. «Или на променад?» «Угу». «Шнурки погладил?» «Угу». «Слушай, Сань, чего пристал? Лучше бы помог. Меня там женщина ждёт, а у меня не получается ни черта». «Такая доля женщин ждать», – философски рассудил Назаров. «Давай». Он отложил собранный автомат и взял у Кривокрасова утюг. «О, намочил так, как хоть выжимай». Он сноровисто прогладил галифе с одной стороны, перевернул, прошёлся с другой. Кривокрасов, напевая, встряхнул рука гимнастёрку, придирчиво осмотрел подворотничок. Назаров отставил утюг, развернул галифе, чтобы погладить с внутренней стороны. «Везёт же людям», – проворчал он. «А ты чего тянешь?» Михаил натянул гимнастёрку и теперь проверял чистоту сапог. Сапоги блестели, как зеркало. «Такая девушка его любит». «Если бы наверняка знать», – вздохнул Назаров. «Ну, ты же по Европам, по Парижам всяким гулял. Должен знать обхождение». «Не тот случай. На, получай». Назаров сложил галифе на табурете. «Не могу я с ней объясниться, понимаешь? Все мысли вылетают. Единственное, что в голову приходит – как здоровье, Лада Алексеевна?» Кривокрасов фыркнул. «Тоже неплохо для начала». Он надел галифе, присел, натягивая сапоги. «Главное, начни, а там видно будет». «Ничего там видно не будет. Она смотрит, как на блаженного, а у меня язык к зубам прилип. Только пялись на неё, будто на икону. Даже по имени называть не могу, только по имени-отчеству». В дверь постучали. Кривокрасов засуетился, накинул шинель, подхватил портупею. «О, это за мной. Ну, бывай, страдалец». «Да иди ты. А, кстати, куда вы пойдёте?» «Это я так, на будущее». «Да мы тут, рядом», – смутился Кривокрасов. «Возле лагеря погуляем. Если что, я услышу». «Ну, бывай». Кривокрасов выскочил за дверь. Назаров прислушался к удаляющимся голосам, снова вздохнул и взглянул на часы. 11 вечера, а на улице светло. Сходить посты проверить? Ватюк проверяет. К Барченко на чай? Нет, он после гибели Панкрашина замкнулся. Смотрит из-под лобья, будто кто-то виноват, что Сергей со скалы упал. Что он там говорил, когда Межевой поднял тело на скалу? Блокада – это блокада. Бормотал, как во сне. А парня жалко, хороший паренек был. Назаров закурил, разобрал постель и, загасив керосинку, улегся в койку. Тусклый серый свет сочился в низкие окна. Тлело красным огоньком папироса. Назаров затянулся, потер лоб. Десант еще, черт бы его побрал. Может, ошибся профессор? А то что же получается, с войны на войну. И здесь за полярным кругом достало. Ведь если вправду десант такой будет, как профессор сказал, не удержим берег. Придется к Кармакулам отходить, а то и дальше, в Белушью губу. Дня 3-4 продержаться, ну от силы 5, а там с большой земли помогут. Собачников должен уже в поселок дойти. А профессор силен, сказал, Данилов с погодой разберется. И вот, пожалуйста, нагнал Илья тучи. Уж не знаю, как у него получилось. Над морем буран, будто зима вернулась. Назаров вспомнил, как они пробивались через метель от гусиной земли в лагерь. Тогда Данилов тоже помог, угомонил стихию. А теперь получается наоборот. Чудно. Он почувствовал, что веки налились тяжестью. Сунул окурок в приспособленную вместо пепельницы банку возле кровати и укрылся одеялом. Печь сегодня не топили, и в доме было прохладно. Сквозь сон он услышал, вроде бы поскрёбся кто-то. Мыши, что ли? Какие мыши на вечной мерзлоте? Суслики здесь, лемминги. Такие пушистые, мягкие. Серенькие, кажется. Говорят, иной раз в море топят со всем стадом. Стаи. Косяком. Придет на берег, встанет и зовет, руки протягивает. Александр Владимирович. Саша. Назаров рывком сел на койке, помотал головой, прогоняя наваждение. Но наваждение не пропало. Возле стола стояла Лада Белозерская. «А, как здоровье, Лада Алексеевна?» «Я больше не могу так, Александр Владимирович». Лада говорила тихо, торопясь, будто спешила высказать все, пока хватает решимости. «Вы ничего не говорите, но я вижу. Может, я ошибаюсь, но мне кажется... Ох...» Она закрыла лицо ладонями, плечи ей задрожали. «Ну что я делаю? Пришла и набиваюсь, будто...» Назаров вскочил с койки, бросился к ней, повернул к себе и обнял за хрупкие плечи. «Лада, Лада моя, прости дурака. Никак я не мог решиться». Он отвел ладони от ее лица. Она схлипнула, уткнулась лицом ему в грудь. «Хотел ведь, 100 раз клялся, что вот сейчас, вот сию минуту скажу, что не могу без тебя. Ну, прости, прости». Он приподнял ей голову. Глаза девушки были закрыты, на губах дрожала несмелая улыбка. Призрачный свет делал ей лицо таинственным и печальным. Он осторожными поцелуями осушил слезинки, дрожавшие на ее ресницах, коснулся уголками их губ, таких мягких, теплых, зовущих. Она открыла глаза и потянулась к нему, как цветок к солнцу. Он прильнул к ее губам, продолжая смотреть в серые, загадочно мерцавшие глаза. Она только на мгновение опускала ресницы, словно проверяла себя, свои ощущения, но тут же ее глаза открывались, будто наполняясь радостью прикосновения к неизведанному, к тому, чем была сама жизнь. Без чего она никогда бы не возникла. Только раз она вздрогнула, закусила губу, сдержав стон, но тотчас вновь распахнула глаза, будто была не в силах не смотреть на того, кто даровал ей это счастье. Врата захлопнулись, оставляя в новом мире беспомощное существо, избранное для основания рода, несущего в себе ключ сквозь время и пространство. Калейдоскоп событий промелькнул вспышкой молнии. Поля Британии, леса Скифии. Плоскогорье Патагонии. Нет, время не пришло, но оно близится. Она войдет в золотые врата, соединяя миры, связывая прошлое с будущим. Обречённая изменить судьбу цивилизации. Нет, потом, все потом. Лада отогнала от себя некстати пробуждающуюся память. Сейчас только я и он, и больше никого и ничего рядом быть не должно. Они лежали рядом, не в силах пошевелиться. Касаясь друг друга разгоряченными телами, и мир кружился, уносил их прочь, будто подхватывая порывом ветра. Постепенно дыхание выравнивалось, они уже понимали, что именно так должно было случиться, если только есть в мире хоть какая-то справедливость, если верна древняя легенда об ищущих друг друга половинках, разделенных вечностью, но стремящихся отыскать среди миллионов единственное, что принесет веру в жизнь. Лада потерлась о его плечо, и Александр почувствовал, что она улыбается. «Ты чего?» «Как здоровье, Лада Алексеевна?» Передразнила она и рассмеялась. «Боже мой, какой ты неуклюжий и смешной!» «Ну вот», – с притворной обидой сказал он. «Человек мучился, не знал, как признаться ей в любви, а она смеется. Все-таки вы, мужики, пугливее женщин. Вот видишь, я взяла и сама пришла. Господи, ты бы знал, чего мне это стоило. Плакала весь вечер в подушку, потом решилась. Почему-то взбрело в голову, что ты ждешь. Пришла, а ты спишь. Ноги не держат, голова кругом идет. Ну все, все, хорошая моя, я больше никогда спать не буду, пока ты рядом. Она крепко зажмурилась, прижалась к нему. Не хочу, чтобы ночь кончалась. Не хочу уходить. Не уходи. Слышно было, как завывает метель за воротами лагеря. Наверное, от этого вдруг стало зябко. Александр укрыл Ладу одеялом, обнял обеими руками. Она счастливо вздохнула. Надо же, какой ветер на берегу. В море шторм, наверное. Представляешь, если Самсон сейчас в море. Евсеич в рубке. Не замерзнет Евсеич. Помнишь, какой чай у него? С коньяком. Говорят, весной самые сильные грозы. Вот как сейчас. Гром гремит, слышишь? Слышу, сонно подтвердил Александр. Конечно, слышу. Внезапно сонливость слетела с него. Он приподнялся на локте, сел, посмотрел на Ладу, свернувшуюся калачиком под одеялом. Это не гроза, Лада,